тот вечер, до самой темноты и весь следующий золотой от солнца длинный день. И еще много-много дней Аарон плавал, беседовал и работал вместе с молодежью, жившей на плоту Стара. И из всего, что произошло за время их путешествия, с того момента, когда он в корне изменил свою жизнь, отплыв с ястребом от берегов острова Рок, происходящее теперь казалось Аарону в известном смысле самым странным, ибо все это никак не было связано с тем, что случилось раньше, ни за время путешествия, ни за всю его жизнь, а еще меньше с целью их поисков. Ночью, укладываясь спать вместе со всеми прямо под звездным небом, он думал: «Все так, словно я уже умер, и это происходит со мной после смерти, в краю, где вечно светит солнце, за пределами нашего мира, среди сыновей и дочерей моря». Прежде чем уснуть, он обязательно искал и всегда находил на юге желтую звезду Гобардон и руну конца, которые вместе с Гобардон составляли ее младшие сестры. Однако теперь звезды всходили позже, и он был не в состоянии бодрствовать до тех пор, пока все созвездие не покажется над горизонтом. Днем и ночью плоты плыли на юг. Но в море никогда ничего не менялось, ибо то, что меняется постоянно, всегда выглядит неизменным. Майские дожди прекратились. По ночам небо было усыпано яркими звездами, а днем вовсю светило солнце. Аарон понимал, что жизнь на плотах не всегда так легка и беспечна, словно приятный сон. Он расспрашивал своих новых друзей о зиме, и они рассказывали о долгих дождях, о мощных водяных валах, об одиноких плотах, дрейфующих меж высоких волн под серым беспросветным небом, над чернотой океана, неделю за неделей, месяц за месяцем. В прошлую зиму во время шторма, который длился дней 30, они видели такие огромные волны, которые, по их словам, были словно грозовые тучи. Слово «гора» они не знали. С гребня одной такой волны можно было видеть следующую, невероятных размеров, за несколько тысяч шагов от первой. И эти громады одна за другой обрушивались на их плоты. «Выдерживают ли плоты такие бури?» — спрашивал Аарон. И они отвечали: «Да, но не всегда». Весной, когда они собираются на путях Балатрана, обычно не хватает 2, 3, 6 плотов. Они вступали в брак совсем юными. Голубой краб, тот самый юноша с татуировкой в честь собственного имени, и хорошенькая девушка по имени Альбатрос уже были мужем и женой, хотя ему исполнилось лишь 17, а ей на 2 года меньше, и подобных браков было множество. Бесчисленные младенцы ползали и спали прямо на бревнах, привязанные длинными веревками к угловым столбам хижины, стоявшей в центре. Они сами заползали под навес, спасаясь от дневной жары, и спали там в повалку живыми шевелящимися грудами. Старшие дети присматривали за младшими, а мужчины и женщины любую работу делали вместе. Все без исключения по очереди занимались сбором крупных морских водорослей с коричневыми листьями. Нилгу Балатрана, немного похожих на папоротник, но очень длинных, от 40 до 50 шагов в длину. Все вместе трудились, сбивая нилгу в ткань типа войлока или сплетая жесткие волокна в веревки или сети. Все вместе занимались рыбной ловлей, сушили и вялили рыбу, изготавливали различные инструменты из китовой кости и вообще выполняли любую необходимую для жизни на плотах работу. Но всегда у них находилось время, чтобы поплавать или поговорить друг с другом. И никогда не назначался точный срок, к которому та или иная работа должна была быть выполнена. Время там измерялось не часами, а днями и ночами целиком. После нескольких таких дней и ночей Аарону уже казалось, что он прожил на плоту невероятно долго, а Обиголь — просто дурной сон, за которым маячили еще более туманные сны и какой-то далекий другой мир, в котором он когда-то жил, все время на суше, и был принцем Энлода. Когда вождь, наконец, призвал Аарона на свой плот, ястреб некоторое время изучал его, потом сказал: «Ты выглядишь, как тот Аарон, которого я видел во дворике у фонтана, гладкий, как золотистый тюлень. Видно, хорошо тебе здесь, сынок». «О да, господин мой». «Да, но где же мы теперь? Все острова остались позади. Мы заплыли в такие края, которые не указаны ни на одной карте. Давным-давно я слышал историю о народе, живущем на плотах, но решил тогда, что это всего лишь очередная сказка о южном пределе, выдумка, беспочвенная фантазия. Однако эта фантазия вовремя оказалась рядом и спасла нас от смерти». Он говорил, улыбаясь, словно тоже вкусил безвременно летней, легкой, полной света жизни. Но исхудалое лицо его было обтянуто кожей, а в глазах затаилась беспросветная тьма. Аарон, заметив это, решился сказать все. «Я предал», — начал он и запнулся. «Я предал твое доверие, твою веру в меня». «Это почему же, Аарон?» «Там, в Обиголе, когда в первый и единственный раз я оказался нужен тебе, ты был ранен, тебе нужна была моя помощь, но я не сделал ничего. Лодка дрейфовала сама по себе, и я позволил ей это, пустил по воле волн. Ты страдал от боли, но я ничем не облегчил твоих страданий. Я видел другой остров. Да, я видел его, но даже не попытался повернуть лодку». «Спокойно, парень», — сказал волшебник твердо, и Аарон подчинился. Ястреб спросил: «Скажи, о чем ты думал тогда?» «Ни о чем, господин мой, ни о чем. Я считал, что совершенно бессмысленно предпринимать что-либо. Я думал, что все твое могущество улетучилось без следа. Нет, что его никогда и не было. Что ты давно уже обвел меня вокруг пальца». На лбу Аарона выступили капли пота. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать говорить. Однако он превозмог себя. «Я боялся тебя. Я боялся смерти. Я так ее боялся, что мне не хотелось смотреть на тебя, потому что ты, возможно, уже умирал. Я ни о чем больше не мог думать, кроме того, что для меня существует, путь к бессмертию, если я смогу найти его. Но жизнь все вытекала и вытекала из меня, словно во мне была большая кровоточащая рана, такая, как у тебя. И рана эта была как бы во всем. И я не делал ничего, ничего не предпринимал, только пытался спрятаться от ужаса медленной смерти». Аарон замолчал, потому что говорить правду вот так ему в лицо, вслух, было непереносимо стыдно. Хотя больше юноше мешал не стыд, а страх. все тот же страх. Он понял теперь, почему эта спокойная жизнь на море, пронизанном солнечными лучами, казалась ему нереальной, похожей на жизнь в раю или на сон. В глубине души он знал, что действительность пуста, в ней нет жизни, нет тепла, нет ярких красок, радостных звуков, нет смысла. И нет в ней ни высот, ни глубин. И вся эта прелестная игра в превращение, солнечные блики на поверхности воды и солнце в глазах людей — лишь иллюзии, забавы, выдумки. А внизу бездна. Но очарование миновало, и в душе остались пустота и холод. Больше ничего. Ястреб по-прежнему внимательно смотрел на него, и юноша потупился, чтобы избежать этого взгляда. Но тут в нем неожиданно и несмело заговорил голос мужества или, возможно, самоиронии. Голос этот звучал высокомерно и безжалостно. «Трус! Трус! Неужели ты и друга своего сбросишь со счетов?» С огромным трудом Аарон заставил себя поднять глаза и посмотреть ястребу в лицо. Тот потянулся к нему, крепко сжал его руку, и они снова встретились не только взглядом, но и душами. «Лебанен», — сказал волшебник. Он никогда еще не произносил вслух подлинного имени Аарона, и Аарон никогда его ему не называл. «Да, Лебанен, это твоя сущность. Спасения нет, как и нет конца. Лишь в тишине можно услышать слово, лишь в полной тьме увидеть звезды. И великий танец всегда танцует на краю пропасти, над страшной бездной». Аарону больше всего хотелось удрать, но волшебник крепко держал его за руку, не пускал. «Я не оправдал твоих надежд», — сказал юноша. «И это случится еще не раз. У меня не хватает сил». «Сил у тебя вполне хватает». Голос ястреба звучал почти нежно, но в нем звенела твердость и легкая насмешка, родственная той, что заставила Аарона только что преодолеть свой внутренний страх. «Ты не перестанешь любить то, что любишь, и доведешь до конца начатое дело. На тебя можно положиться, Аарон». «Ничего удивительного, если ты сам этого до сих пор еще не понял. У тебя в распоряжении было всего 17 лет. Но учти, Лебанен, отказываться от смерти значит отказываться от жизни». «Но я же искал смерти». Аарон поднял голову и непонимающе уставился на ястреба. «Как попли». «Попли смерти не искал. Он хотел положить конец своему страху перед смертью. Но ведь существует какой-то путь. Тот путь, который искал попли, и хары, и другие тоже. Путь назад к жизни, к бесконечной жизни, к жизни без смерти. Ты ведь лучше других, ты должен знать об этом пути». «Я этого пути не знаю. Ну а другие волшебники? Мне известно, что некоторые его ищут. Но известно мне также и то, что все они умрут, как умер Попли. Что умру я, что умрешь и ты». Твердая рука его по-прежнему сжимала руку Аарона. «И я очень ценю это знание. Великий дар. Дар понимания собственной сути. Ибо принадлежит нам только то, что мы боимся потерять. Самопознание — это наш крест, наше величие, наша человечность, но оно не вечно. Самовосприятие меняется, исчезает, уходит, словно волна в море. Хотел бы ты, чтобы море навсегда стало спокойным, застыло, и приливы перестали вздымать волну за волной? Разве отдашь ты умение своих рук, страсть своей души, жажду познания ради полной безопасности. — Безопасности? — эхом повторил Аарон. — Да, — подтвердил волшебник. — Безопасности. И выпустил руку юноши, и отвернулся от него, словно забыв вдруг о существовании, хотя они по-прежнему сидели лицом к лицу. — Не знаю, — сказал наконец Аарон. — Я не понимаю, что я ищу, куда иду, кто я такой. — Зато я знаю, кто ты такой, — сказал ястреб тем же тихим суровым голосом. — Ты мой проводник. Благодаря своей невинности и мужеству, своему неведенью и верности, ты стал моим проводником. Дитя, которое я послал впереди себя во тьму. Это твой страх ведет меня. Ты думал, что я жесток по отношению к тебе, но никогда не подозревал, насколько жестоко я пользуюсь твоей любовью. Как человек свечой, сжигая ее дотла, чтобы осветить перед собой путь. Но мы должны идти дальше. Должны. Мы должны пройти этот путь до конца, должны добраться до пересохшего источника, до тех мест, куда влечет тебя страх смерти. — Где же это, господин мой? — Не знаю. Я не могу отвезти тебя туда, но я пойду с тобой. Взгляд волшебника был мрачен и непостижим. — Но если я снова подведу тебя и предам... Я сохраню веру в тебя, сын Мореда. И оба погрузились в молчание. Высокие резные идолы чуть покачивались над ними на фоне синего южного неба. Слитые воедино тела дельфинов, крылья чаек, лица людей с выпученными рачьими глазами. Ястреб медленно с трудом поднялся. Он был еще далеко не здоров, и рана его еще не зарубцевалась. «Устал я от сиденья», — сказал он. «От безделья я, пожалуй, еще раз толстею». И начал мерить плот медленными шагами. Аарон присоединился к нему. Они неспешно беседовали. Аарон рассказывал, как проводит время, с кем подружился. Однако даже неукротимая душа ястреба вынуждена была уступить напору физической слабости. Сил у него было пока маловато. Он остановился возле одной из девушек, ткавшей что-то из волокон Нилгу на своем станке за храмом Великих, и попросил ее разыскать вождя, а сам вернулся в хижину. Туда вскоре и прибыл вождь, приветствовав ястреба с должным почтением, и волшебник ответил ему тем же. Втроем они уселись на пятнистой шкуре тюленя под навесом. «Я долго думал, медленно, с подобающей торжественностью, — сказал вождь, — о том, про что ты рассказал мне, как люди надеются вернуться из царства смерти и стать такими же людьми во плоти и крови, как прежде, как они при этом забывают своих богов, потребности своей души и тела исходят с ума. Это все очень дурно. Видимо, все они сошли с ума. Думал я и о том, имеет ли это отношение к нам. Мы не общаемся с другими народами, не бываем на островах, где они обитают. Наши пути не пересекаются. Мы не ведаем, как они создавали и теперь разрушают свой мир. Мы живем в море, и жизни наши принадлежат морю. Мы не надеемся спасти их, но и не спешим до времени их потерять. То ваше безумие нас не затронуло. Мы не высаживаемся на землю, и жители суши не бывают у нас. Когда я был молод, нам порой случалось беседовать с людьми, которые приплывали на лодках к долгой дюне. Мы рубим там бревна для плотов и починки зимних жилищ. Часто осенью мы видели паруса судов с Оголя и Уэлуи. Так он произносил название островов Обеголь и Уэлоджи. Эти суда охотились на серых китов. Иногда они следовали за нашими плотами на дальние расстояния, потому что мы знаем пути и места встреч великих. Но то были мои единственные встречи с сухопутными жителями. А теперь они больше не появляются совсем. Возможно, они все уже сошли теперь с ума и вступили в войну друг с другом. 2 года назад над северной оконечностью Долгой Дюны в течение 3 дней был виден дым большого пожара. Но даже если это действительно был пожар, то что нам до того? Мы дети открытого моря. Мы следуем его путям. И все-таки, заметив принадлежащую жителям островов лодку, попавшую в беду, вы приблизились к ней, — сказал ястреб. Кое-кто из наших считал, что поступать так глупо. Они предлагали не трогать лодку. Пусть плывет хоть за край моря, — ответил вождь высоким, бесстрастным голосом. — Ты не был одним из тех? — Нет. Я сказал, что хоть это и люди с островов, мы все же им поможем. Так и было сделано. Но к вашим поискам мы не имеем ни малейшего отношения. Если среди жителей островов поселилось безумие, они сами должны с этим бороться. Мы же следуем путем великих. Мы не можем помочь вам. Но вы можете оставаться с нами так долго, как сами того пожелаете. Мы будем рады. Уже совсем скоро праздник долгого танца. После него мы поплывем назад, на север, и восточное течение, завершив круг, к концу лета принесет нас опять к Долгой Дюне. Если вы останетесь с нами, и ты излечишься от своего недуга, это будет хорошо. Если же вы сядете в свою лодку и поплывете своим путем, то это тоже будет для нас хорошо. Волшебник поблагодарил его. Вождь встал, тонкий, напряженный, словно цапля, и снова оставил их наедине. «У невинности не хватает сил, чтобы бороться со злом», — холодновато сказал ястреб. «Однако для добра сил у нее хватает. Мы побудем с ними еще немного. Я постараюсь поскорее избавиться от этой проклятой слабости». «Это мудрое решение, господин мой», — сказал Аарон. Физическая хрупкость ястреба поразила и тронула его. Теперь он решил защитить этого неукротимого человека от него же самого, от горевшей в нем страсти, от мучившей его необходимости решить поставленную перед собой задачу. Юноша решил настоять, чтобы они не отправлялись в путь, по крайней мере, до тех пор, пока у волшебника не прекратятся боли. Ястреб смотрел на него, как бы пораженный похвалой. «Они все тут очень добрые», — продолжал Аарон, не замечая удивления ястреба. «Похоже, их душ вовсе не коснулась та болезнь, что точит жителей Хорта и других мест. Возможно, больше и не оставалось островов Земноморья, где нам тогда помогли бы и так хорошо приняли бы, как здесь, на этих затерянных в просторах океана плотах. Очень возможно, ты прав. И летом жизнь у них весьма приятна. Да, это так. Хотя есть выловленную в холодных глубинах рыбу всю свою жизнь, и так ни разу ее не увидеть персикового дерева в цвету, не попробовать живой воды из родника. В конце концов, наверное, здорово поднадоест. После этого разговора Аарон снова вернулся на плот Стара, где работал, плавал и отдыхал вместе с остальными молодыми людьми, а прохладными вечерами беседовал с ястребом и потом ложился спать под звездами. Так проходили дни, приближался праздник долгого танца, отмечающий середину лета, а огромные плоты по-прежнему медленно дрейфовали к югу, влекомые течением открытого моря.